Как правильно рисковать? Не утверждаю, что мой подход самый правильный. Просто опишу свой опыт. Пока что эта методика меня не подводила. Я не ее автор, лишь следую советам мудрых учителей. Риск — необходимое условие для быстрого накопления капитала. Если избегать его, период инвестирования может увеличиться в разы. Мне разумный риск позволил выйти на пенсию раньше намеченного срока. Я делю риск на два типа — умный и глупый. Умный риск. Провал затеи не приводит к существенным потерям. Не тратите капитал, только свободное время. Соотношение риск-доходность кратное или доходность зашкаливает. Глупый риск. Очень значительные вложения. Соотношение риск-доходность низкое, выход менее 20-30% годовых. Когда очередной приятель предлагает мне авантюрную сделку, я всегда задаю вопрос, а можно ли заработать на этом два конца и более? Если ответ нет, то идею я даже не рассматриваю. Я стою перед выбором, пойти на глупый риск или оставить капитал в условно-безрисковых инструментах, облигациях, дивидендных акциях, депозитах, недвижимости, золоте. Да, доходность здесь не сильно опережает инфляцию, но зато эти вложения реже приводят к потерям. Опытные инвесторы любят оперировать термином «матожидание». Но я не представляю, как можно измерить риск события, которое еще не произошло. Я использую способ проще — риск-менеджмент. Есть четкое правило. Какие бы выгоды ни маячили передо мной, я не имею права тратить более 3% своего капитала. На старте инвестирования эта цифра была чуть выше — 5%. Попробую разобрать на примерах, как именно я принимаю решение. Возьмем тотализатор. Допустим, у меня есть $100. На какое событие мне поставить, чтобы заработать на ставках круглую сумму за короткий срок? В серию успешных экспрессов из 10 исходов я не очень верю. Вероятность такого сценария ничтожна. В этом плане вложение в финансовую пирамиду выглядит более привлекательным. Там происходит знакомая всем с детства игра со стульями. Достаточно занять свое место раньше других. Но не будем впадать в крайности, разберем что-то более понятное. Примеры неудачных сделок. Первый. Покупка недвижимости на стадии котлована с целью перепродажи. Потенциальная доходность не превышает 20-30% годовых, а риск потерять капитал высок. К тому же такие схемы больше не работают в России. Второй. Мусорные облигации. Премия за риск в 3-5% не оправдывает ни нулевую вероятность дефолта по таким облигациям. Третий — участие в IPO. Возможная доходность иногда превышает 50%, но чаще инвесторы несут убытки. Все преимущества получают первые акционеры и посредники. Для остальных игра закончена. Примеры потенциально удачных сделок. Первый — свой бизнес. У меня за плечами более 10 проектов. Из них успешными можно назвать 2-3. Остальные с треском провалились. При этом у всех, что взлетели, есть общая черта. Я почти не вкладывал в них капитал, только личное время и энергию. Окупаемость в таких случаях измерялась тысячами процентов. Второй — венчур. Здесь у меня опыт неудачный. Когда я доверял деньги чужим людям, то обычно проигрывал. Но у меня в окружении есть примеры вложений с кратным ростом. Сами инвестиции при этом были ничтожно маленькими. Третий — образование. Я освоил 3 профессии — маркетолог, предприниматель и писатель. Причем эти знания получил почти даром, без вузов, платных курсов и тому подобного. Всю информацию находил в сети. Обучение многократно окупилось. Четвертый — удачный брак. Гены красоты достаются людям бесплатно. Вложения в уход за собой и спорт не так уж велики, а потенциальный выигрыш от выгодного брака — от миллионов рублей до миллионов долларов. Еще одно правило — вовремя выходить. Сказать легко, а реализовать чуть сложнее. Берем тему, которая уже выстрелила, например, криптовалюты, и задаем себе вопрос. Есть хоть какая-то вероятность, что биткоин и дальше будет расти в десятки и сотни раз? Если нет, пора выходить. И, наконец, главное правило не забывайте забирать деньги с игрального стола. Допустим, вы получили сверхприбыль в рискованном проекте. Не стоит снова играть на эти деньги. Переводите все средства в безрисковые активы и начинайте новое дело так, будто у вас ничего нет. Именно на этом правиле обожглись многие инвесторы и бизнесмены. И еще, чем крупнее ваш капитал, тем реже следует рисковать. Капитал у вас под ногами. В прошлых главах я говорил, капитал мы создаем за пределами биржи, преимущественно в бизнесе и на карьерной лестнице. Но есть и другие варианты. Давайте их обсудим. Помимо бизнеса и карьеры, источником капитала может стать наследство от бабушки, дедушки, родителей или богатого дядюшки. Иногда удачный брак. Или, например, приватизация имущества, советское наследие. По данным Росстата, россияне получили в подарок более 31 миллиона приватизированных квартир. Все эти люди уже, по сути, рублевые миллионеры. Я убежден, что у многих капитал буквально лежит под ногами. В этой главе я поделюсь несколькими историями. Возможно, вы узнаете в них себя или своих близких. Напомню главный секрет ранней пенсии — больше зарабатывать и меньше тратить. В течение многих лет вы откладываете с зарплаты 30, 40 или даже 50% и складываете их в кубышку. Но что, если этот же путь пройти одним махом? Несколькими прыжками оказаться в пункте назначения. Как это сделать? Продажа лишнего имущества. Вы можете продать то, что вам не нужно. Предвижу реплики скептиков. Да у меня вообще нет лишнего имущества. О чем вы говорите? Так уж и нет. Давайте проверим. Своя машина или пенсия? Приведу типичный диалог с моим другом. Друг, мне нечего откладывать. Я. Точно? А ты на чем ко мне приехал? Друг, на машине. Я. А я на метро за 67 рублей. Сколько стоит твоя машина? И сколько она съедает в год? Я про бензин, налоги, штрафы, сервис, платную парковку. Друг. Думаю, что за пару миллионов рублей смогу ее продать. Расходы точно не скажу, но там приличная сумма. Я. Если ты разместишь объявление о продаже прямо сейчас, то уже через месяц сможешь получать дивидендами не менее 13 тысяч рублей. Плюс у тебя появится шанс удвоить этот капитал через несколько лет. Друг. Но как же я без машины? Тут мы становимся перед выбором. Или машина, или инвестиции. Я не навязываю свой путь. Нужна машина? Без проблем, оставляй. Но не жалуйся, что тебе нечего инвестировать. Для меня лишнее имущество в свое время стало моментальным источником капитала, быстрым впрыскиванием в мой портфель огромных сумм. Срезали путь. Еще один пример. Несколько лет назад я опубликовал в блоге историю молодой супружеской пары. Ребята получили наследство, грамотно распорядились капиталом, вложили деньги в фондовый рынок и стали получать дивиденды. Комментарии под этой статьей сводились к одной фразе. «А, все понятно. Получили две квартиры по наследству. Тут каждый дурак справится. Дальше читать неинтересно». Но каждый дурак не справится. Более того, подобную ношу не осилит большинство финансово безграмотных людей. Мой коллега Смирнов рассказывал десятки историй, как наследники бездарно разбазаривали имущество родственников. Молодой паре было наплевать на комментарии троллей. Им не нужны были лайки. Они не хотели никому доказывать, что капитал заработали сами. Просто воспользовались легальным способом быстрого роста доходов. За что их осуждать, непонятно. Подземный паркинг. Моя сестра и папа живут в большом охраняемом доме с подземным паркингом. Но солидного капитала на старость у них пока нет. На семейном совете я поднимаю вопрос. Я. У вас есть парковочное место, которым вы почти не пользуетесь. Сестра. Вообще-то пользуюсь. Я. Когда? Твоя машина сейчас стоит около дома. Сестра. Зимой я часто ставлю ее в гараж. Мне нравится удобство и комфорт. Я мерзлячка. Люблю с утра спускаться на минус первый этаж в одной кофточке. Я. Неужели трудно пройти лишние 10 метров до машины в пальто? И снова развилка. Или комфорт. Или капитал. На момент написания этой главы машина места стоила 1,5-2 миллиона рублей. С этих денег сестра могла бы получать лишние 10 тысяч рублей в месяц дивидендами. Или не мерзнуть зимой. Выбор за ней. Как Смирнов продал последнюю квартиру. В этой главе будет еще много примеров про недвижимость. Похоже, излишки мы больше всего любим хранить в бетоне. Звонит мне как-то мой друг и партнер Сергей Смирнов. Процитирую наш диалог. Сергей. Поздравь меня, я вышел из всех жилых объектов. Я. Отлично. Сколько вытащил? Сергей. Несколько миллионов рублей. Я. Что дальше? Куда переехал? Сергей. Купил на вырученные деньги разные активы, снял апартаменты, уборка несколько раз в неделю, тишина, замечательные соседи, плачу чуть больше 100 тысяч рублей и живу в идеальном месте. Аренду оплачивает мой капитал. Квартира в центре. Еще один типовой случай. Беседую с семьей пенсионеров. Люди живут в престижном районе Москвы, в трешке. Жалуются на низкий уровень жизни и маленькие пенсии, но ничего менять не хотят. Что им мешает продать свою квартиру за 25-30 миллионов, купить жилье на окраине Москвы и вложить разницу в акции, ОФЗ и золото? Ничего не мешает. Примеров лишнего имущества масса. Родовые гнезда, которые съедают все доходы семьи, зарубежная недвижимость, до которой вы летите весь день и за бешеные деньги, морская квартира, особенно если у моря вы проводите пару недель в году, дача, если вы терпеть не можете деревенскую жизнь. Мое любимое занятие — читать блоги коллег-инвесторов. Люди выкладывают фотографии отремонтированных квартир, загородных домов и бань, и жалуются, как подорожали стройматериалы. Коллеги понимают, как работает сложный процент, знают, как устроен фондовый рынок, разбираются в акциях, облигациях, золоте, коммерческой недвижимости, но ничего не делают. Я тоже люблю комфорт. Подчеркну, вам не обязательно отказывать себе в комфорте, снижать уровень жизни. Я тоже люблю жарить шашлыки и бывать на природе. Но я нашел несколько дешевых альтернатив. 5 лет я снимал домик в поселке Переделкино, 80 тысяч рублей в месяц. И это были лучшие годы в моей жизни. Аренду покрывал мой капитал. Сейчас мы с женой купили за копейки домик в белорусской деревне. Все лето проводим там. Пассивы продаются долго. Важное предостережение. Допустим, вы провели инвентаризацию, поняли, что у вас есть пассивы, и решили избавиться от них. Будьте готовы к марафону. Большой загородный дом и морскую недвижимость я продавал несколько лет. Это долгий путь с кучей преград. Манипуляции родственников. В завершении хочу поговорить о психологии. Как-то я поделился своими идеями о лишнем имуществе с другом. Он все быстро понял, переварил и собрал семейный совет. Родственники тут же стали защищать свой комфорт и манипулировать. Так нельзя. Настоящий отец, муж, сын так не поступает. Детям нужна природа. Друг дал заднюю, потому что хотел быть хорошим парнем. Верил, что сначала должен угодить всем близким и только потом думать о себе. Как с этим бороться? При помощи психотерапии. За несколько сеансов из вас выбьют стереотипы про хорошего парня. И сразу возникнет парадокс. Вы станете эгоистом, перестанете быть правильным мужем, отцом или сыном, но сделаете свою семью более счастливой в долгосрочной перспективе. Потому что ваш капитал через 10-15 лет будет в разы больше, и все хотелки близких будут закрываться по щелчку пальцев. У меня так и было. Зачем? Кто-то из слушателей задаст вопрос. Зачем все эти телодвижения? Дело в том, что сложный процент работает для всех примерно одинаково. Но человек, который начинает инвестировать с 1 000 000 рублей, получает колоссальную фору перед тем, кто положил на счет свою первую 1000. Дисклеймер. Отдельно обращаюсь к новичкам, которые только недавно столкнулись с фондовым рынком. Вы прослушали главу про лишнее имущество. Ключевое слово «лишнее». Пожалуйста, не продавайте свое последнее жилье. Прежде чем приступить к реализации идей из этой главы, я рекомендую изучить матчасть и набраться опыта. Прочтите несколько десятков книг по инвестированию, посмотрите семинары о финансовой грамотности и поваритесь несколько лет на фондовом рынке. Иначе есть риск натворить глупостей и потерять деньги. Дивиденды вместо глупостей. Дополню предыдущую главу. Покажите это вашей второй половинке, когда она или он в очередной раз подтолкнет вас к ненужным покупкам. Приведенная доходность примерная. В расчетах я использую чистую восьмую доходность — 8% годовых. Но, например, на момент написания второго издания этой книги доходность многих российских акций была сильно выше 10%. Тачка, чтоб друзья обзавидовались. Я за всю жизнь сменил более 5 машин. Представляю, сколько я мог получить дивидендов, отказавшись от таких покупок. Личный автомобиль — 2 миллиона рублей. Дивиденды в месяц — более 13 тысяч рублей. Ремонт, как же без него, все под себя. В эту историю тоже вляпался, потратил не миллион, а полтора. Ремонт — 1,5 миллиона рублей. Дивиденды в месяц — более 10 тысяч рублей. Крутой смартфон, иначе пацаны не поймут. Заглянул в Apple ID. С 2007 года моя семья отдала яблоку почти 1 000 000 рублей. Айфоны, айпады. Лишь в последние несколько лет я перешел на Android. Родных тоже перевел. Телефоны в 2-3 раза дешевле, функциональность та же. iPhone — 113 тысяч рублей. Дивиденды в месяц — более 750 рублей. С учетом частоты обновлений, смело увеличивайте сумму в 2-3 раза. Как же без свадебного торжества? Нужно угодить родственникам. Здесь меня пронесло. Оба бракосочетания были скромными, но перед глазами полно примеров, когда на свадьбы и медовый месяц тратят сотни тысяч. Свадьба — 500 тысяч рублей. Дивиденды в месяц — более 3300 рублей. У каждого должно быть свое гнездышко. Родовые гнезда — моя боль. В конце нулевых я строил здоровенный сарай на 288 квадратных метров. Этот пылесос сжирал по 100-200 тысяч рублей в месяц, в сезон — по курсу 30. В результате продал дом ниже себестоимости. Продажа длилась более 3 лет. Дом — 5 миллионов рублей. Дивиденды в месяц — более 33 тысяч рублей. Соболя. Чтоб дорого и богато. И люди это до сих пор покупают. Девушки на полном серьезе мечтают о такой одежде. Шуба — 300 тысяч рублей. Дивиденды в месяц — более 2 тысяч рублей. Подчеркну, дивиденды вы будете получать на протяжении долгих лет. Один лишь отказ от ненужных благ серьезно поправит ваше финансовое здоровье.